Арчимарус нескрываемым удовольствием погладил молодую кожу руки своего нового тела. Только бессмертные могут тратить его на глупости вроде Евгеники. Я в свое время обжегся этим дерьмом, когда баловался по молодости в корне. Единственный случай, когда дело стоило свеч, был Минатанамикадзе. Остальные полное разочарование. Евгенические эксперименты могут позволить себе только такие грязно-богатые ублюдки вроде Данзо и Хирузина. Наваки добавил, ну или толковые мастера фуиндзюцу, разум которых не ограничен узостью взглядов шиноби, которые хотят превратить все, чем владеют, в инструменты по геноциду своей же расы. Арачимару кивнул, но как только проанализировал сказанное, у него дернулось лицо. Наваки, если ты вступил в близость с женщиной в 10 лет, каким образом у тебя тогда в 10 лет появились 3-летние дети? Я проверил гены твоих детей, они тебе родные. Правильные вопросы задаешь, ответ на него естественно фуиндзюцу. Но речь сейчас не об этом. Моя проблема в том, что мир со временем теряет свою яркость. Безумные оргии и беспорядочный секс уже не радуют, как в старые времена, даже потакания своим родительским инстинктам уже приелись, а дети начинают реально бесить. В тот раз, когда Кушина сдохла, фактически предав меня своим недоверием ко мне, практически убив себя, я не могу даже толком доверять своей родне и детям. Мне становится реально обременительно просто жить. Арачимару, играя с кончиком своего стреловидного хвоста, проворчал. Типичный случай кризиса среднего возраста. Да не, это не то. Точно, тебе как раз пора. Блять, похоже на то. Это нужно обмозговать. Ага, пока-пока, больше не приходи. А то прям не тайные базы, а проходной двор. Я уже третье убежище расконсервировал, даже фуины с оборудованием не успел распечатать. Наваки скрылся в провале портала, оставив Арачимару в крайней задумчивости. Имея это тело и не воспользоваться всем потенциалом было бы весьма глупо. Он уже давно хотел прибрать к рукам зверодевочек облака или Конохи, но их берегут слишком тщательно. И вот с неба на голову падает просто чудовищный образец, на порядок превосходящий все известные ему аналоги. Достав из кармана старенький пожелтевший свиток, Арачимару распечатал пробирку с белой жидкостью, припомнив давнюю сделку. Ну что, Наваки, вот и пустим в дело твою сперму. Заодно и возможность пристроить яйцеклетки Цунади найдем. Положив руку себе на живот, рогатая остроухая брюнетка поморщилась и, сцепив зубы, создала на животе особую печать, заправив туда все содержимое пробирки. Через 4 месяца он получит в свое распоряжение 6 весьма мощных запасных варианта для смены тела. Легендарный змеиный Саннин никогда не думал, что это случится таким образом, тем более на 5-м десятке, но он все-таки решил завести детей. 121. Зайчонок был в недоумении, смотря на черноволосого пирата и бракованного теневого клона взрослой версии Наруто. Вначале он думал, что это Наруто практикует то самое альтернативное сексидзюцу, что разработано для убойного действия на представителей женского пола. Но сама ситуация выглядит весьма знакомым. Стоп, погоди, это ли случайно не тот самый период, когда Боруто с Саски Заурашики в прошлое отправились? Вроде Боруто тогда было 12, а этот выглядит лет на 20. Но учитывая весь тот неканон, что натворил Наваки, он быстро убедил себя в том, что это именно Боруто и Саски из будущего. Сглотнув слюну, зайчонок отправил остальным клонам свои наблюдения и мысли, и те, вначале матерясь, но все же организованно составили план по глубокому внедрению и возможному захвату артефакта, позволяющего путешествовать во времени. Однако нужно соблюдать осторожность, ибо никто точно не знал, сколько известно Саске из будущего о Наваке и его клонах. Но судя по тому, каким незаинтересованным взглядом Саске окинул зайчонка, кажется, в будущем этот клон не действует активно или вообще слился с другим клоном за ненадобностью. Короче, было решено советом клонов, что внедряться в доверие к Белобрысому будет именно зайчонок, остальные клоны пока не мельтешат и не показываются на глаза Учихи. Не то чтобы Наваки боялся, но Аматерасу его Мангеки Шарингана, Ринниган с 6 томой и способность телепортации уже заставит любого клона попотеть, пытаясь взять цель живьем, а о совершенном Сусанао вообще не идет речи. Эта херня размером с Биджу и создана для борьбы с Биджу. В общем, решено не доводить дело до конфликта вплоть до сражения с Ацуцуки. А сражаться Наваки собирался обязательно. Нельзя упустить петушка, раз уж он сам в руки пошел. Сожрать душу и чакру Ацуцуки с желтым Ринниганом было слишком заманчивым для Наваки. Это позволит ему гарантировать превосходство над Кагуей и ей подобными. А тут такой шанс вырвать недобитка из-под носа у Саски и Боруто. Все планирование заняло у клонов Наваки считанные мгновения. Далее зайчонок целый день терся рядом с Наруто и остальными, отмывая баню и вместе с Боруто обучаясь у Наруто совершенному Расингану. Взамен зайчонок научил Наруто и Боруто безатрибутному дзюцу ускорения реакции и откликов нервной системы. Эта техника позволяла на несколько секунд добиться восприятия равного двухтомному шарингану и давала сильную нагрузку на глаза, но была весьма безвредной, однако контроля требовала просто безумного. Саске, увидев, как Боруто использует подделку его шарингана, приподнял бровь, пытаясь припомнить, кто такой зайчонок, но не выудив из памяти ничего помимо экзамена на Чунина, решил, что зайчонок погиб еще до его возвращения в деревню. Однако дзюцу на всякий случай скопировал, посчитав, что его дочурке Саради пригодится некоторое форсирование ее шарингана, учитывая, что у нее только одно томо и на порядок уступающее в скорости восприятия и реакции, которую дает этот дзюцу. В отличие от того, что Наваки помнил по воспоминаниям прошлого мира, в этой версии Боруто, он не встретился с Джирой. Это и не удивительно, учитывая, что Наруто относится к нему с некоторым недоверием и даже немного обидой за всю херню, что с ним происходило с подачи Хирузина и наплевательство бросившего после смерти его родителей в приют, так называемого крестного. А теперь эта гнида вернулась и начала строить добренького дяденьку, пытаясь его изолировать и настроить против единственных людей, что о нем все это время заботились. Конечно, с тех пор, как Хирузин сдох и к власти пришла Цунади, Наруто вздохнул с облегчением. Все лучше, чем макака, у которой полный контроль над твоей жизнью и смертью. С Цунади у них сложились весьма хорошие отношения, и теперь он, наверное, может не бояться, что из-за маразма начальства его попытаются убить, перезапечатав Киюби в более удобный начальству сосуд. В то же время Джирая, как назло, прямо прописался в Конохито и дело трепая мозги Наруто, принуждая его к ученичеству и рассказывая небылицы о том, насколько благородным и добрым был третий Хокаге и насколько крутым и самоотверженным был четвертый, что запечатал Киюби в Наруто, превратив его существование в подобие кошмара. И главное, никто не спешил просвещать Наруто о его родителях, потому четвертый по факту был для него чужим мужиком, который обрек на мучение незнакомого ребенка. А Джирая был сенсеем, что воспитал этого ублюдка. Так что не сложилось. Роль Джираи в борьбе с Урашики досталась именно зайчонку, и он, на удивление Саске, оказался весьма сильным союзником, практически без проблем загнав Урашики в угол и вынудив того вырвать свои собственные ринниганы и сожрать их, чтобы хватило чакры для эволюции в высшую форму Ацуцуки, отчего у него на лбу открылся желтый ринниган, а в пустых глазницах золотой бейкуган. Тело Урашики тоже изменилось, у него выросли похожие на уши летучей мыши рога и пара птичьих лап вместо ног. Скорость этого мутанта выросла до уровня, где Саске начали по-черному пиздить, и только помощь зайчонка позволила им отмудохать эту херню. И в конце зайчонок сожрал Урашики, буквально впитав его покалеченную недобитую тушку в свое тело. Пожилой Саске и взрослые Боруто настороженно посмотрели на их помощника, более пристально всматриваясь в его лицо. Саске первый отмер и спросил его: «Это что сейчас было?» «Уникальное фуиндзюцу моего клана. Оно уничтожает душу и стирает из реальности тело. Эта херня теперь мертва, и мы должны просто поверить тебе на слово». Зайчонок подбросил в воздух и поймал, непонятно когда перекочевавший из коробки на поясе Боруто в его руки, артефакт для путешествия во времени. «Если вы не собираетесь возвращаться домой, можете делать что вам угодно». Саске не спешил прятать свое оружие и, прикрыв собой Наруто и Боруто, спросил: «Эти глаза, они ведь похожи на глаза Урашики во время трансформации. Ты один из них, ты ведь один из Ацуцуки?» Зайчонок, видя по бешеному шарингану Саске, что тот не собирается слушать его оправдания, а лишь тянет время, копит чакру, чтобы атаковать, цокнул языком и закатив глаза. Саске в тот же миг весь побледнел, и с его рта потекла кровь. Прямо сейчас другой клон Наваки открыл портал Ацуцуки прямо внутрь Саске и начал сливаться с его телом, понемногу пожирая душу поехавшего Учихи. Это, кстати, было весьма сложно, ведь Рикуда в свое время проапгрейдил душу Саске. Но пара секунд, и откашлив пару литров крови, Саске все-таки выпрямился, успокаивая мелкого Наруто и взрослого Боруто. «Все в порядке, со мной все хорошо», — Наруто недоверчиво проворчал. «Дяденька, ты выблевал 2 литра крови. С тобой точно что-то не так?» В ответ Саске просто сверкнул шаринганом и стер память Наруто, выбросив его через портал в парк Конохи. Боруто в шоке посмотрел на него, но не успел он пикнуть, как его грудь пронзила ладонь. В неверии обернувшись, он встретился взглядом с безразличным лицом зайчонка. «Путешественнички во времени, блять, лезут не в свое время, не в свои дела и еще устраивают тут мне мозгоебку. Тьху, блять, блядские эмоторы». Зайчонок поплыл, превращаясь в белый студень, и впитался в туловище Боруто. Дыра в его груди затянулась, оставив после себя лишь розовую кожу и следы крови вокруг дыры в одежде. Дав себе привыкнуть к новым телам и чакре, новые хозяева тел начали ковырять свои новые вместилища, ища в них отклонения и барута. Не понадобилось много времени, чтобы заметить незваного гостя в печати на его руке. Мамашики в свое время перед смертью пометил барута подобие проклятой печати Орочимару, и теперь его бессмертная душа паразитирует на нем, пытаясь восстановить силы для полного захвата его тела. Вот только не срослось, и он стал закуской зайчонка, завладевшего телом белобрысого ублюдка барута. Саски с завистью посмотрел на везучего клона, который умудрился сожрать две души и одно тело от Цуцуки. Ничего не сказав, просто вытянул руку и ударил с ним кулаками, обменявшись духовной энергией и опытом, усвоенным с поверхностного сканирования души. Получив некоторые способности шинигами после того, как переварили это древнее фуиндзюцу, привязанное к артефакту в виде маски, все клоны могли добраться до знания и опыта тех людей, души которых они поглотят и переварят в особом измерении души. Вот и сейчас, не особо церемонясь, Наваки начал слой за слоем разрушать души этих незваных гостей, что решили похозяйничать у него дома. Он чувствовал, что в будущем произошло что-то странное, ибо если он сейчас может застать врасплох и убить Ацуцуки, то что мешало ему не допустить побега столь сочной и вкусной добычи, причем считая мамашики это уже дважды. Но если он хочет узнать ответы, быстрее будет отправиться в будущее с помощью артефакта, притворившись Барута и Саске, чем высасывая из душ этих ублюдков крупицы нужной информации. Недолго думая, два клона решили по-быстрому слетать в будущее. Вошли и вышли. Приключение на 5 минуток. Во вспышке артефакт, похожий на черепаху, отправил двух бодреньких самозванцев в будущее. Но для остального мира они просто исчезли, а спустя минуту снова появились потрепанные с двухнедельными щетинами на бороде и парой седых волос на голове у Саски. Глаза у обоих были пустые и потерявшие желание жить, синяки под ними почернели, а щеки впали, придав их лицам некую болезненность. «Какого хуя?» – пробормотал Барута. Но Саски так и не ответил, продолжая сверлить пустоту своими мертвыми усталыми глазами. В первые мгновения они припрятали артефакт путешествий во времени во внутреннее пространство, которым обладал любой клон Наваки по умолчанию. После этого они сориентировались, и хотя и до этого были настороже, ожидая нападения со всех направлений, включая со стороны Земли. Подобной тактикой часто балуются шиноби камня, ныряя под генинов и выстреливая в упор каменным копьем или чем-то попроще, ведь по факту даже кунай с этого направления станет смертельной неожиданностью для любого генина, и чакра не тратится зря. Одно они поняли сразу: они вывалились посреди леса за пределами Конохи. Барута, прикрыв глаз, активировал бейкуган и скрытно просканировал окружение, и не зря ведь заметил несколько анбу Конохи, что преспокойно что-то передают устройствами связи, которые они в это время наконец-то начали использовать по назначению. Саски тоже заметил наблюдателей и, припомнив отрытые на поверхности воспоминаний коды, быстро просигнализировал анбу, что они свои. Не то чтобы анбу не знали в лицо сына Хокаге и начальника разведки, просто современные шиноби застали еще те времена, что где ни плюнь, то клон, то белый зетсу под идеальной трансформацией. И это только то, о чем они точно знают, так что проверки кодами — это для них святое. Когда их провели в Конаху, Наруто узнал о их приключениях в прошлом и, не особо парясь, закрыл им эту миссию, порадовавшись тому, что блядских Ацуцуки выбили всех до последнего. Наконец-то он сможет расслабиться и не ждать, что в любой момент какой-то бледный пидор выскочит из унитаза и схватит его за чакру девятихвостого, естественно. А вы что подумали? Разобравшись с делами, Саски потопал к себе домой, напрягая извилины, чтобы вспомнить, где живет, ибо планировка Конахи в сравнении с прошлым была просто пиздец. А сам Саски в это время дома бывал не чаще, чем раз в пару лет. Его даже родная дочь уже не узнавала. Барута же, хоть и был здоровенным лбом лет 20, все еще жил с родителями. Зайчонок, покопавшись в памяти, нашел намеки на то, что он с кем-то встречался и даже трахался временами, вот только делали они это, скрываясь под хинги, и только в любовных отелях, постоянно меняя места встреч. Вот только он никак не мог вспомнить, с кем именно он трахался, ибо девушка постоянно использовала разные обличия для трансформации, а во время самого процесса он не особо заботился о ее лице. Вот уж задачка — вычислить свою подругу и при этом не спалиться, что царь то не настоящий. Саски с этим делом попроще. Он вообще не трахал Сакуру после зачатия Сарады. И это печально. Ведь клон Наваки хотел воспользоваться моментом и затрахать эту милфу до потери сознания. И не только ее. В доме Барута мать его встретила обнимашками. Хината даже в сороковник выглядела как секс-бомба, потому неудивительно, что у Барута задымилась шишка, но он, тщательно шифруясь, скрыл стояк и спокойно похавал с сестрой и матерью. Наруто, как всегда, не пришел домой, потому они поужинали без него. Решив не делать лишних телодвижений, а переварить воспоминания как следует, зайчонок лег пораньше и притворился спящим. Вот только неожиданно для него в комнату заглянула мамочка. И ладно, если бы одеялко поправить, она нависла над ним и аккуратным тычком вырубила. Точнее, обычного Барута она вырубила бы, но после того, как в его тело влилось лишних 90 килограмм биомассы зайчонка в расширенном пространстве, это стало сложнее сделать. Пока зайчонок визжал в панике, планируя, как сбежать, ведь он был уверен, что его раскрыли. Ручка Хинаты крепко ухватила сыночка за член. Зайчонок неверя наблюдал скрытыми во плоти Барута бейкуганами, как его собственная мать влезает верхом на Барута и привычно вставляет его член в свою текущую водопадом киску. Похоже, Наруто совсем дома не ночует, раз она уже нашла такое решение своих биологических потребностей. Но зайчонок совсем не против, он наоборот всеми конечностями за... Вот только роль безвольной секс-куклы ему не зашла. Быстро перехватив инициативу, он подмял мамочку под себя и начал резво трахать паникующую женщину, заставляя ту прикрывать ротик от так норовящего вырваться томного стона. Хината кончила несколько раз, прежде чем Барута разрядил ей глубоко в матку порцию спермы. Она уже было хотела с ним поговорить, но он не собирался довольствоваться только этим. Такой момент был только раз в жизни. Это было похоже на сон. Наваки с момента реинкарнации мечтал воспитать и хорошенько трахнуть во все дыры Хинаточку. А тут она буквально сама пришла изнасиловать его во сне. Может, кому-то другому эта тема и не зайдет. Но вот у Наваки от такого подарочка крышу сорвало. Его член еще никогда не был более готов трахать женщину, чем сейчас, и он не собирался сдерживаться. Наоборот, он даже взломал противозачаточное фуиндзюцу и собирался подарить своей любимой Хинаточке незапланированного карапуза, а может и сразу двойню. Под конец Хинаточка уже не пыталась ничего объяснить, а просто скакала на члене Барута, а когда не скакала, то высасывала и жадно глотала его сперму, будто лет 10 не видела члена и нормального траха. Под утро Наруто так и не вернулся, а вот Хинаточка едва успела прошмыгнуть из комнаты Барута в душ, чтобы отмыть следы бурной ночки и наготовить детками завтрак. Улыбка в это утро просто не сходила с лица довольной мамаши. 122. Пока зайчонок вживался в роль Барута, второй клон Наваки воспользовался фактом необщительности Саске, отвечая на любые вопросы хмыканьем, молчанием или мычанием. Раньше этот клон все время проводил на квадратных островах, изучая пачками новые фуиндзюцу и ниндзюцу, которые в университетах постоянно разрабатывают и рассчитывают его потомки. Да, именно потомки Наваки, ибо почти каждый житель этих островов так или иначе родственник Наваки. Но то, что все они потомки, совсем не мешало клону Наваки каждую ночь тащить в постель девушку, с которой он случайно знакомился на вечеринках. Именно для людей, которым нужна случайная девушка или парень, чтобы разделить с ними ночь, а под утро разбежаться выполнять свою работу. Это происходило не из-за того, что они морально прогнили или у них плохое воспитание, просто у большей половины населения острова есть геном Синджу или Узумаки, а это помимо огромной чакры и высокой выносливости. Безумный гормональный пиздец, длящийся от подросткового возраста аж до 30 лет. Сами они уже давно изучили этот вопрос и поняли, что если не спускать пар, то работать практически невозможно, а если долго воздерживаться, то просто будешь готов убить все, что видишь. Именно потому Кушина и Карину Узумаки и Цунади Синджу, в жилах которых течет кровь Узумаки и Синджу, часто распускали руки, норовя сломать пару черепов и позвоночников источником их раздражения. Однако объекты их воздыхания для них были неприкосновенны. Им прощалось все. Сакура тоже была из этого сорта похотливых животных, хоть кровь Узумаки и Синджу ее обошла стороной. Она боготворила и прощала Саске все. Точнее, ее интересовало только тело Саске, и до тех пор, пока она думает, что он выглядит как Саске, даже клону Наваки будет позволено все. Даже нестандартное для Саске поведение было проигнорировано его женой, а его дочурка Сарада разглядывала его как редкую зверушку с некой надеждой, что ее неуловимый папочка наконец-то снизойдет и пообщается с ней как нормальный родитель. Под вечер клону Наваки надоело хмыкать и мычать, смотря на двух красавиц, которые отчаянно пытались заслужить его внимание. Он даже немного отошел от роли, погладив Сараду по голове, отчего та поначалу с непривычки оцепенела, а затем расплылась от счастья и чуть ли не мурлыкала, как котенок. Сакура тоже не была лишена своей порции внимания, и молчаливые обнимашки во время готовки зарядили розовласку бодростью на целый вечер. А уж когда Саски залез к ней ночью в постель, она подумала, что у нее день рождения, о котором она забыла напрочь. А если нет, то она все равно будет праздновать тот день, когда Саски наконец-то расчехлил свой пыльный агрегат и решил впервые за десятки лет побаловать свою ненаглядную. Пухлая крепкая попка зрелой Сакуры была схвачена похотливыми когтями безымянного клона. Хоть он фактически был одним из десятков работяг, который помимо изучения и практики техник не делал ничего, он считал, что его жизнь не может быть лучше. Сытая жизнь, регулярный секс со случайными молоденькими красотками, которым только и надо что хорошенько потрахаться и сбежать на работу поутру. Он не хотел никаких приключений, ему нравилась стабильность и учеба. Но беспощадный рандом решил, что именно ему придется захватить тушку путешественника во времени. И знаете, не все так плохо, как он ожидал. Сакура скользнула под одеяло, и вскоре в районе паха одеяло начало ритмично двигаться. Сакура была достойной кунайчи и сосала член Саски бесшумно, но невероятно умело. Порывшись в воспоминаниях Ридика и Зайчонка, клон Наваки подумал, что этому она обучится в будущем, ибо о таких талантах ученицы Ридика даже он сам не подозревал. Сакура тем временем неумолимо атаковала своим язычком все уязвимые точки Саски, отчего клон, не освоившийся в этом теле, весьма позорно обкончался, накормив голодную до спермы домохозяйку изрядной порцией сливок. Сакура, даже когда он кончал, не прерывала свои пытки, истязая его член своим ловким язычком, стимулируя его кончать непрерывно в течение нескольких минут. У Саски аж яйца заболели от того, как жадно его высасывали. Но, к счастью, Сакура смогла обуздать свою жадность и, хорошенько почистив член язычком, проглотила все до последней капли, спеша оседлать верхом еще бодренького муженька. С ухмылкой довольной кошки на лице голова Сакуры вынырнула с-под одеяла, причем ее прическа была все так же совершенна из-за мастерского контроля волос чакрой, который Ридик нагло своровал у Джирая, обучив этому всех, кого только нашел. Далее он насладился невероятному контролю Сакуры своей собственной киски. Она была очень влажной и гостеприимной к члену Саски, а все мышцы по воле Сакуры буквально превратились в машину по выжиманию спермы одного конкретного учихи. Сидя верхом на муженьке, Сакура двигала одним лишь тазом, но этого было достаточно, чтобы в течение пары минут умело заставить Саски кончить прямо в ее горячую похотливую матку. Когда они с Саски зачали Сараду, Сакура была наивна и решила не загонять своего возлюбленного в первую же брачную ночь, ограничившись только одним разом. Кто же знал, что следующие 20 лет она больше не увидит член этого племенного жеребца. Только потом Сакура узнала, что эти клановые с их дисциплиной и самоконтролем вообще за жизнь сексом занимаются чисто по нужде. Они ведь сраные ниндзя и могут как по щелчку выключателя вырубать в мозгу те самые лишние инстинкты, которые мешают тренировкам и концентрации. Но нахуй такая жизнь? Сакура даже не остановилась, пока член Саски извергался в ее матку, продолжая размеренно с наслаждением насаживаться своей киской на твердый как сталь стояк. Клон Наваки тоже не был еще достаточно затрахан, чтобы отрубиться сном младенца, потому собирался, если Сакура сама не продолжит, то подмять ее под себя и получить желаемое уже без ее участия. Но обошлось, и они фактически достигли молчаливого согласия. Он хотел быть затраханным в слюне, чтобы крепче спалось. Она хотела выжать все возможное от такого редкого в ее жизни явления, как секс со своим собственным мужем. Вот только клон недооценил голода зрелой кунайчи уровня Каге. И спустя 3 часа непрерывных оргазмов как у Сакуры, так и у Саски, ему пришлось обнять ее и успокаивать, гладя голову и обещая, что завтра они снова потрахаются, лишь бы она дала ему нормально поспать. Но все равно Сакура наотрез отказалась слезать с члена муженька и довольно щурилась, проснувшись с вялым членом Саски в своей матке. Поутру Сарада краснела и вела себя неловко. Она ночью заметила своим шеринганом в щель между перегородками, как ее родители балуются этим самым, и теперь переживала тот самый неудобный момент, о котором ей как-то упоминала Чоча. Правда, Чоча из-за того, что ее родителям плевать на ее смущение, почти каждую неделю случайно это видит и ее уже давно не пробивает, но для Сарады это впервые. И вот, позавтракав как на иголках, Сарада смылась в гости к своему единственному вменяемому сокомандику. Естественно, это не тот умственно отсталый биоробот, которого исторгла из себя на свет лаборатория Орочимару. Она отправилась к Баруто, и они трахались. Больше 3 часов, Баруто, приподняв бровь, ехидно уточнил. То есть, ты смотрела, как твои родители занимаются сексом все 3 часа? Сарада вспыхнула, покраснев как помидор и гневно сверкнув трехтомойным шеринганом, ответила: «Да не в этом суть, мои родители никогда не трахаются, с самого рождения до сегодняшнего дня не видела такого». Боруто скептически покачал головой, жуя жирный бургер в своей любимой закусочной. «Да не бывает такого, нет, я серьезно, они этого не делали вообще никогда, по крайней мере в моей сознательной жизни. Я даже подозревала, что моя мама мне не родная, а батя меня нагулял и принес домой. Боже, как же неловко было перед тетенькой Карин. В общем, что-то явно не так», — зайчонок нервно дернул глазом. «Естественно, что-то не так, ибо твоего папашу захавал тентакливый гуманоидный паразит из прошлого и теперь притворяется им, нося костюм из его плоти. Вот только он не мог этого сказать и пришлось выкручиваться». Откинувшись на диванчике, он вздохнул, говоря: «Сарада, твоя мама и папа — это шиноби уровня Каге. Если они не хотят, чтобы из дочь видела, как они, ну это самое, ты никогда этого не увидишь. Я уже так убицу джаунин». «Чё, правда?» — спросил он, заставив Сараду гневно сжать зубки. Но вскоре Боруто и сам припомнил, что он уже давно джонина получил из-за изобретения техники С-ранга обратного Расингана, который меньше чакры жрет, но больше разрушений приносит. Кстати, этот лайфхак понравился зайчонку, и он поставил заметку о том, чтобы спиздить из будущего побольше технологий и новых ниндзюцу. Сам тем временем перебил Сараду: «Ну и что, я джонин и у меня нет уверенности, то я могу остаться незамеченным, подсматривая за обладателем крутых дадзюцу вроде твоего отца. Хочешь сказать, они хотели, чтобы я увидела?» Сарада вспыхнула как помидор, а шеринган снова начал люто вращаться. Она только и выдавила из себя вопрос: «Зачем? Это намек». «Намек на что? Ты ведь шаринганила все это, как и приемы тайдзюцу. В общем, считай это мастер-классом от опытных шиноби. Родители позаботились о том, чтобы ты была грамотной в этом отношении». Сарада так переволновалась, что у нее кровь носом пошла. «Как ты можешь так спокойно об этом рассуждать? Неужели у тебя уже...» «Нет, я не хочу знать, молчи. Ну, в общем, если тебе интересно, то я не против и с тобой попрактиковаться. Это же естественно, для товарищей по команде просто никто об этом не говорит открыто». Челюсть Сарады упала в пол, а рука начала шарить по поясу в поисках куная. Но потом она вспомнила, что забыла его дома, пытаясь сбежать побыстрее. «Изврат, да не кричи ты, я только протягиваю руку помощи. Держи свои руки подальше, изврат». И этот изврат мне еще нравил. Ее голос затихал, пока не пропал и вовсе. Она, опустив голову, зыркала на Боруто из зазора между очками и бровями, и, набравшись смелости, прошептала: «А ты правда сделаешь это со мной?» Боруто сглотнул слюну. Зайчонок просто дразнил эту недотрогу, а оно во как вышло. Был бы идиотом, если бы ответил по-другому, потому он, пользуясь удачным моментом, серьезно кивнул: «Ты ведь моя первая любовь. Пусть я и по глупости и молодости не дождался, пока ты решишься на это и баловался с другими девушками, но ты всегда для меня была особенным человеком, особенной женщиной. А да ради фан-сервиса зайчонок готов сочинить любую сказку». В реальности, по воспоминаниям Боруто, он любил сиськи побольше. У Сарады с первым размером не было и шанса. Но Наваки, как и все его клоны, человек, постигший режим мудреца и зовущий себя мудрецом не просто так. Он понимал, что важен не размер и даже не фигура и внешность. Важна личность. И личность подруги детства Боруто, дочери главного говнюка всея Наруто и главной героини богомерской Боруты. А да у него стоял на нее как каменный, и плевать на ее сиськи первого размера, хватит и отличной попки с мускулистыми ляжками и подкачанным прессом. «На что это ты уставился? У тебя красивый животик и ляжечки. Заткнись, изврат. Так ты собираешься со мной пошалить или нет? Просто не разговаривай об этом, меня просто выводит из себя, когда слышу это все от тебя. И как мы это сделаем? Очень просто. Я использую это хинги-пуф, и ты тоже сменишь внешность на кого-то попроще, а потом встретимся возле этого отеля через 5 минут. 5 минут. Пуф. Он всегда был клоном или подменил себя, пока я отвлеклась. Черт, что он творит? Что я творю?» Сарада быстро приняла внешность какой-то случайной женщины средних лет и отправилась по адресу. Быстро найдя показанного Боруто мужика, они вместе пролизнули в любовный отель. Чего в будущем хватало, так это медовых кунайчи, ибо без военных конфликтов караваны дальнобойщиков на грузовиках защищать приходилось только от редких разбойников и совсем уже исчезающего вида нукининов. Потому большинству красавиц приходилось рано или поздно становиться женами успешных шиноби или становиться элитными проститутками, развлекая богатых торговцев, ищущих экзотики с молоденькими и не очень кунайчи. Комнатка была обставлена очень уютно и располагающе для быстрого перепихана. большая крепкая душевая комната, в которой можно устроить оргию, и не менее большая кровать, где можно уложить целый отряд медовых кунайчи. Сарада по-быстрому исчезла в душевой, откуда вскоре вышла и нерешительно мялась в тонком розовом халатике, подол которого был опасно коротким. У Барута едва хватило воли не наброситься на нее, а отправиться на помывку. В душевой он обнаружил обойму гондонов, среди которых нашелся и его размер, но решил, что гулять так гулять, и просто создал хинги, имитирующие презерватив, чтобы в нужный момент развеять его и сделать дочурке соски маленькой кремпой. Сарада была слишком взволнована и, увидев голого друга с розовым гондоном на своей торпеде, быстро отвела шеринган, особо не вглядываясь, не замечая подставы. А злобный Барута не дал ей шанса опомниться, вскочив на кровати, набросившись на киску молодой кунайчи своим злобным и гибким, как у арачимару, языком. «О, Господи!» Сарада заревела, скосив свои шеринганистые глазки к бровям и тяжело дыша высунула дрожащий язычок. Довести девственницу до хигаа с опытом наваки было парой пустяков, но он не останавливался, истязая красавицу со свирепостью зверя, и вскоре та, поглощенная оргазмами, сама того не понимая, начала вращать шеринганом с бешеной скоростью, а после эволюционируя его в мангике, попутно выгибаясь мостиком в одном мощном оргазме. Барута отстранился, вытаскивая свой язык толщиной с запястья и длинной почти в метр с киски молоденькой учихи. Жадная киска так норовила сжаться, не желая выпускать из себя извращенную тентаклю Баруты, но все же она была бессильна из-за обилия смазки, и язык Барута легко выскользнул из сарады, заставив ее в очередной раз обкончаться. Довольно ухмыляясь полуприкрытыми мангики шеринганами, она наблюдала за тем, как Барута пристроил свой член и всадил его в ее пылающую киску. Довольное мычание застряло в ее горле, когда тот самый язык начал вторгаться в ее ротик. Громкие шлепки бедер двух молодых шиноби ритмично разбивали тишину, изредка разбавляясь довольным писком Сарады. Барута все более усердно насаживал киску подруги на свой член, врезаясь своими пальцами в ее пышные мягкие булки, а та в ответ обвила его бедрами, сомкнув ножки в замок за его спиной. Животик Сарады в предчувствии надвигающегося оргазма начал, сбиваясь, напрягаться, демонстрируя четкий рельеф крепкого красивого пресса. Барута тоже ускорился почти в два раза, резче долбя ее матку. «Ох, сейчас!» – пискнула Сарада, а Барута через силу начал пронзать своим колом резко сжавшуюся на его члене киску, попутно извергая лошадиную дозу спермы. «Ух, пуф!» Сарада не сразу поняла, что это за звук, но, придя в себя, заметила отсутствующий презерватив и свою полную сливок дырочку. «Ублюдок!» Растерянно и обреченно пропищала злобная красавица, желая своим аматерасу сжечь мудака нахуй. 123. Утро у Чоча было насыщенным. Не успела она проснуться, как обнаружила, что завтрак не приготовлен, а ее мать придавила жирным пузом ее пожилого борова папаши. Этот хряк снова обожрался своих фирменных таблеток Акимичи и теперь в полувменяемом состоянии трахает все, что видит. Не успела Чоча открыть пачку чипсов, как мамаша приказным тоном крикнула: «Если хочешь пожрать, то помоги мне с этой свиньей». «Эх, ладно». Чоча перегнулась через диван и, задрав низким оно выше пояса, хлопнула пару раз по ее пухлым шоколадным ляжечкам. «Давай, папочка, тут свежая жопка ждет твоего толстого члена». Чоджи громко фыркнул, соскочив с мамаши Чоча. Ее киска немедленно исторгла тугую струю спермы, заставив пропитанную потом и спермой женщину в облегчении вздохнуть. Не особо заботясь о дочери, она потопала странной походкой в душ. Тем временем жирный, голый, волосатый и потный Акимичи протаранил пухлые золотистые булочки своей 20-летней дочери. «Ух, тише, тише, папочка, я никуда не убегу. Какой ты бодренький сегодня». Шлепки раздавались с завидной регулярностью, пока Чоча, довольно ухмыляясь, жевала чипсы. Вскоре Чоджи сбился с ритма, вонзая свой жирный хер поглубже в свою дочь и кончая, как всегда, обильно. Чоча тоже довольно захихикала, извиваясь под жирным боровом в оргазме. Мамочка Чоча, вернувшись с душа, даже засмотрелась на две жирные туши, довольно пыхтящие во время инцеста. Она могла четко судить по распухшим шарам своего муженька, что еще как минимум три раза они трахнутся, прежде чем им станет более интересно поискать пожрать. Потому, вытерев половой тряпкой следы спермы на полу, она отправилась готовить несколько ведер высококалорийной пищи для ее двух откормленных свиней. Сама Каруи уже привыкла к новой семье и своему положению. Эти Акимичи быстро выбили из нее дурь, регулярно подминая под себя и трахая до потери желания сопротивляться. Впрочем, с пленными кунайчи по-другому и не обращаются в Канахе. Дочурка же Чоджи унаследовала их гены и была по статусу намного выше рабыни мамаши, но все равно выбрала неприглядную стезю медовой кунайчи. Впрочем, с унаследованным от папочки либидо было сложно не стать медовой кунайчи, ведь перевес телесной энергии в чакре Акимичи выливался как раз в высокую склонность к блуду. Так что, как и ее папаша Боров, его дочь тоже похотливая свинья. Под звуки зверского инцеста Кару изготовила им пару ведер похлебки, прежде чем они успели натрахаться. Быстро ополоснувшись в душе и довольно умяв свою порцию, Чоча побежала искать свою подругу Сараду и застала ее с тестом на беременности пустым взглядом мертвых глаз. «Что там? А во это залет!» Довольно ухмыляясь, проворчала Чоча. «Ну и кто папаша? Барута? Ты же вроде не в его вкусе. Впрочем, неважно, пошли купим пару бургеров и ведро картохи фри. Прости, что-то аппетита нет. Эй, тебе теперь за двоих надо есть. Заботься о своем маленьком ублюдке как следует. Ведь вы учихи вымирающий вид. Что же мне делать? Ну, во-первых, я бы не рекомендовала тебе переться к его маме или сестре, или тете. Они хьюги все какие-то поехавшие и страшные с этими их белыми глазами. Чует мое сердце, они тебя вырубят своим мягким кулаком и положат в инкубатор, чтобы ты как следует выносила, а потом поставят клеймо на задницу твоему ублюдку и определят в побочную ветвь. Первым делом тебе нужно легализироваться и засветиться со своей беременностью перед крупными шишками вроде Цунади и Наруто. А то реально упрячут тебя в подвал и ищи потом по всей стране огня. Лицо Сарады побледнело, когда она припомнила, что блядские хьюги теперь не без помощи Наруто и его женушки Хинаты стали чуть ли не высшей аристократией, которой глубоко насрать на проблемы смертных. Конечно, они дважды подумают, прежде чем насрать в кашу чудовищу вроде ее папаши, но упрятать на пару месяцев в подвал и почистить память при посильной помощи Яманок могли. Сама не раз на миссиях занималась отловом медовых кунайчи, укравших геном белоглазиков, и точно знала их схемы и методы обращения с этими мамашами. Может, получится договориться через отца о свадьбе? Барута, которого я знаю, вряд ли свяжет себя такой ответственностью, как семья. Но мамочке своей лучше заранее расскажи и возьми с собой к седьмому. Вот, решено. Пошли к маме. Увязавшись за Сарадой к ней домой, Чоча вдруг зацепилась взглядом за скучающего на заднем дворе Саски, безрезультатно пытающегося загореть с его бледной кожей потомственного Отсуцуки. Облизнувшись на его тощую жилистую мускулатуру, Чоча улизнула от подруги и как бы случайно уронила перед Саски кошелек. «Упс, я такая растяпа». Когда она привлекла своим голосом внимание старика, то наклонилась, не сгибая колени, и подобрала кошелек. При этом она продемонстрировала папочке Сарады свои пухлые шоколадные ляжечки, а также отсутствие нижнего белья под ее кимоно. Саски нервно сглотнул, когда голодные золотые глазки пухляшки зацепились за палатку в его шортах и невольно сжались. Акимичи тем временем хищной походкой направилась к старику в предвкушении, облизывая губки. Сегодня она собирается украсть Шаринган в свой клан. Главное сделать это быстро и сбежать от бешеной тетки Сакуры, прежде чем она обнаружит изнасилованного муженька. Саски, а точнее клон Наваки, тем временем пребывал в замешательстве. Чоча хоть и была Акимичи, но его дружок решил, что ее фигура весьма сносна. Где надо пухленькая, а где надо в меру упитанная, она, можно сказать, даже возбуждающая. В общем, определенно ебем. Вот только она сама, похоже, думает, что от него согласия в процессе не дождешься, и собиралась его жестко изнасиловать. И знаете, ему по вкусу такие ролевые игры. Так что, не особо сопротивляясь, он позволил голодной сучке заглотить его бледный болт, наслаждаясь умелой и опытной работой язычка шоколадки. Доведя соски до пика, она не позволила ему кончить в рот, а вскочила на него верхом и позволила обильно кончить прямо в свою пухлую киску. Хи-хи-хи. Подмигнув соске, она уже хотела была сбежать с украденной спермой, но в ее ляжечке впилась пара цепких когтистых лап, натягивая наглую воришку до упора и пронзая вход в ее матку стальным членом. Акимичи сразу закатила глаза, предчувствуя тот момент, когда у нее сорвет крышу, выпустив на волю похотливого зверя. И, собственно, у нее никогда не хватало бы воли остановить его, потому вскоре она, как остервенелая крольчиха, вбивала член соски в свою матку, одновременно вжимая лицо отца своей подруги в свои шоколадные сиськи. Уф! Она мощно кончила, выжимая мышцами своей киски сперму из стручка соски, чему он не особо сопротивлялся, обильно орошая внутренности пухляшки генома мучиха. Но оба в это время были очень тихими, понимая, что в случае чего бешеная Сакура полканахи в щебень расхуярит, если застанет их в процессе измены. Нужно трахаться тихо и быстро, потому они пытались как можно больше раз кончить, прежде чем почувствуют опасность. Сакура, спустившись со второго этажа, держа под ручку Сараду, не обратила никакого внимания на бегающие глазки ее подруги. Она даже в худших кошмарах не могла поверить в шутку вроде того, что ее высокомерный и гордый муженек положит глаз на эту неприглядную темнокожую свинью. Ну, если бы это был старый Саски, то да. В стране огня светлая кожа считается более привлекательной. Вот только Наваки с фетишами прошлого мира был весьма широких взглядов и предпочитал девочек с хорошим загаром. А о мулатках в прошлой жизни мог только мечтать. Экзотика же, да и слишком тощие анорексички были не в его вкусе. Покинув дом, Сарада отправила Чоча гулять, а сама пошла с матерью к Хокаге. Наруто в это время помирал на горах всякой макулатурой, когда увидел пару мамы и дочки, быстро прогнал Анбу и наложил антишпионские печати. После этого он отъехал на своем кресле с колесиками, выпуская с-под стола краснеющую Майги, которая, облизнув губки, скрылась, выпрыгнув в открытое окно. У Сарады от такого поворота челюсть в пол чуть не ударила, но она собралась и сказала: «Наруто, сама у нас с Боруто, похоже, будет ребеночек. Это же отлично. Значит, мы можно считать уже родные. Не стесняйся, присаживайся». Он встал из-за стола, приглашая двух женщин сесть на диванчик у стены. Вот только глаз Сарады дернулся из-за того, что у Наруто не оказалось ни штанов, ни трусов, и вел он себя, будто это нормально. Заподозрив неладное, она взглянула на мать, которая, опустив глаза в пол, пробормотала: «Извини, но так надо». «Что? Твой отец постоянно пропадал годами, и нам нужна была опора в Конохе, потому...» Сакура расстегнула свои бриджи и спустила вниз вместе с трусиками. «Ты должна понять, Сарада, я должна была сделать это». Обойдя стол и повернувшись к Наруто спиной, она оперлась на локти прямо на стол Хокаге, а затем позволила ему вставить в себя член. Наруто, держась за ее пышные бедра, с удовольствием трахал Сакуру, нежно смотря на ее спину. Он сказал, не прерывая процесс: «Знаешь, Сарада, я любил твою мать с тех пор, как помню себя. Но она выбрала Саске и не хотела в упор замечать мои чувства. Но мы выросли, жизнь расставила все на свои места. Чтобы стать Хокаге, мне нужна была поддержка Хьюга, самого влиятельного клана Конохи. Потому я взял Хинату в жены. Сакура была очень важна, чтобы привязать Саске и его шаринган к Конохе. Потому мне пришлось отказаться от детских иллюзий на ее счет. Она просто женщина и важный рычаг давления на Саске. Прямо как ты». Сакура пискнула и начала изгибаться под Наруто в оргазме. Капли слез начали падать на стол под ее опущей головой. «Абсолютная сила и власть. Вот что имеет значение. Это мне доходчиво объяснили несколько очень сильных монстров, от которых мне в свое время пришлось избавиться во время 4-й и 5-й мировой войны. И Саски тогда был очень полезен. В общем, как и твоя мамочка. Она меня обслуживала на передовой как следует, пока Хината в это время ждала меня в Конохе. И да, она и твой отец знают о всем этом. Знают и ненавидят твою мать, но ничего не могут поделать. Ведь я могу превратить жизнь их любимых людей в ад. Я правильно привязал к себе этих сучек. И тебя я тоже использую, чтобы привязать к себе моего немного бунтарского сыночка. Ваш ребенок станет хорошей гарантией его послушания». Говоря это, он вытащил член из Сакуры, заставив ее всхлипнуть и поднять голову, наблюдая, как он подходит к Сараде и, ставя ее на колени, засаживает ей свой член глубоко в горло. Хорошенько трахнув задыхающуюся, но не смеющую сопротивляться девушку, он кончил ей прямо в горло и бросил на пол. «С этого дня приходи ко мне в кабинет, чтобы мы занимались твоей дрессировкой, иначе я отдам тебя в руки Ханаби. Поверь мне, она выросла достойной наследницей клана Хьюга, и тебе лучше не попадать ей в руки. Тем более с ублюдком Боруто в животе». Сакура тем временем довольно ухмылялась сквозь свои розовые волосы, наблюдая за заплаканным и испачканным лицом дочери. Теперь ни одной ей придется влачить это жалкое существование в роли игрушки этого больного демона Конохи, которому Кьюби окончательно сварил мозг своей ядовитой чакрой. Боруто тем временем вместе с Химавари отправились к своему деду получать уроки тайдзюцу от тети Ханаби, которая заставляет называть себя сестренкой. Ну, Наваки в общем не против. У него было только хорошее впечатление о девочке, которую воспитал Ридик. То, что она теперь превратилась в секс-бомбу и хватает его время от времени за член, только шло ей в плюс, и плевать, что она домогается своего племянника Хьюги. Они такие, что ради чистоты крови на многое закрывают свои белесые глаза. И Хьяши закрывал и даже молчаливо поощрял свою извращенную младшую дочурку. Порода Боруто, унаследованная от Хинаты, была весьма многообещающей, и вернуть ее гены в семью Хьюга было практически их долгом. Также он поощрял Химавари проявлять интерес к ее брату, ведь девочке уже 18, и если они с Ханаби родят мальчика и девочку, с их помощью они укрепят родословную еще раз. Хьяши, не сдерживаясь, захихикал, предвкушая процветающее будущее клана. Боруто тем временем, отхватив свою порцию пиздюлин от тетушки, которая практически подметала его туловищем двор, с облегчением оправился на лавку, уступив место Химавари. Конечно, Наваки мог уложить эту шлюху и поиметь ее прямо в задницу, но он предпочел не светиться и придерживаться версии, в которой Боруто не пробудил Бейкуган и был не способен противостоять Джоукину. В этом мире не было роялей, которые подарили бы ему крутое додзюцу путем экспериментов местного лунатика с младенцем Боруто. В общем, как и не было лунатиков в принципе, ибо их уже профилактически вырезал под ноль Наваки. Получив свою порцию пиздюлей, Химавари поплелась принять ванную в бане клана Хьюга. Боруто тоже не стал медлить и решил пораскисать с мужской половине. Вот только он расслабился и стал добычей сильной и независимой молодой главы клана Хьюга. 124. В свое время клан Хьюга сильно пострадал, потеряв много старейшин в тот день, когда фактически умер третий Хокаге, оставив после себя бездушную старую оболочку, которая тоже не просуществовала дольше пары недель и была отключена от жизнеобеспечения по приказу пятой Хокаге. Но клан быстро восстановился за счет молодой крови и даже стал сильнее прежнего, когда рабские печати перестали ставить на побочную ветвь, позволяя им получать больше прав и обучения, равное главной ветви. Это стало сильным подспорьем для кланов в 4-й и 5-й мировой войне, а политический брак с 7-м Хокаге и вовсе вывел их клан на вершину иерархии всего мира шиноби. Естественно, Ханаби не могла не заплатить определенную цену за подобные привилегии ее клану. Она фактически стала официальной любовницей Наруто и была готова по первому зову расставить свои ножки перед ним. Также положение любовницы отрезало любые шансы на ее собственный брак, а следовательно и на наследников для клана Хьюга. Ведь, как известно, Хокаге был диким собственником и не терпел, когда его женщины ходят по мужикам. Но всегда были исключения из правил, и этим исключением был его сын. Наруто нередко навещал Ханаби по ночам, позволяя ей во время того, как он долбит ее, наблюдать в хрустальный шар третьего Хокаге, как ее сестра насилует бессознательное тело собственного сына. Она могла убеждать себя в том, что Наруто об этом не знает, но было глупо надеяться на то, что лучший сенсор мира Шиноби не заметил измены собственной жены. Все это безобразие происходило только с его попустительства. Он специально томил свою женушку недотрахом, сводя ее с ума, и в итоге добился своего. Она изнасиловала собственного сына. В тот день попка Ханаби была затрахана до полусмерти. Этот проклятый извращенец просто слетел с катушек, наблюдая за изменой своей жены. Конченый отморозок. Но то, что Ханаби и сама постоянно наблюдала за этим, тоже не прошло без последствий, так что неудивительно, что она начала течь крышей при каждой встрече со своим племянником, желая разделить со своей старшей сестрой запретный плод инцеста, все больше и больше убеждая себя в преимуществах подобного извращения. И вот однажды ночью по неосторожности Хината не смогла правильно вырубить Боруто, и он очнулся в процессе изнасилования, и вместо того, чтобы закатить истерику, жестко оттрахал свою мать. Наруто и Ханаби в эту ночь были выжаты как лимон. Такой неожиданный поворот в их ежедневных сеансах вуайеризма заставил их возбуждение преодолеть все пределы. Но Ханаби в тот момент осознал один неприятный факт. Она стареет. Раньше такое Родеас Джинчурики не могло довести ее до такого печального состояния, и на следующее утро она могла твердо стоять на ногах, выполняя обязанности главы клана. Сейчас же она чувствовала себя разбитой. Но старость — это не главное, что помутило ее рассудок. Она поняла, что от Джинчурики детишек она не дождется никогда. Этот ублюдок наставил себе фуиндзюцу на яйца и теперь стерилен, как кастрированный боров. На фоне осознания этого факта ее биологические часики забили тревогу, как никогда мощно отравив ее мозг гормонами, требующими немедленно забеременеть. Какое совпадение, что именно в этот день Боруто, после запланированных тренировок, отправился отмываться в баньке клана Хьюга. В общем, Ханаби сама не поняла, как разделась и вломилась в мужскую половину клановых купалин. Боруто, видя фыркающую расширенными ноздрями раскрасневшуюся женщину с активированными бейкуганами, сглотнул слюну, обнаружив, что несмотря на влажность и пар в баньке, его горло пересохло, как в пустыне. Паучье чувство вовсю вещало ему, что сейчас его трахнут, и как настоящему мужчине ему нужно взять дело в свои руки, пока не стало совсем поздно. «Сестренка Ханаби, ты пришла, чтобы я потер тебе спинку, или может тебе потереть кое-что другое? Да потри меня везде». Шатаясь как зомби и ухмыляясь своим истекающим слюнями ртом, она пошла на Боруто, не отрывая своих глаз от прямо на глазах твердеющего члена племянника. Боруто тоже не стоял на месте и, подойдя к тетке, ухватил ее рукой за киску, вонзив пару пальцев в нее. Ханаби вздрогнула и обмякла, повиснув на крепких плечах молодого мужчины, не находя сил, чтобы стоять на подогнувшихся ногах. «Как насчет потереть как следует вот здесь? Ханаби уже не нужно было отвечать, ведь ее тело дало честный ответ, извиваясь и пытаясь насадиться на пальцы Боруто как можно сильнее. Боруто подразнил свою тетеньку лишь пару секунд, прежде чем самому в нетерпении вставить в разогретую сочную дырочку свой пульсирующий хуй. Он всадил резко, заставив Ханаби пищать от оргазма. Издеваясь, он не прекращал трахать ее во время оргазма, не давая ей нормально перевести дыхание. «О, похоже, я ударил тебя своим членом в особое тенкицу. Как думаешь, тетенька, у меня талант? Давай-ка отработаем этот удар до совершенства. Вы должны вытерпеть, ведь это поможет мне стать намного лучше в нашем клановом стиле». МММ. Ханаби только и могла завывать от оргазмов, закатывая свои бейкуганы от удовольствия. До этого ее трахал только эгоистичный Джинчурики, который не заботился о ее удовольствии, поэтому, попав в опытные лапы такого монстра, как Наваки, она почти потеряла сознание от удовольствия. Но Наваки умело приводил ее в чувство шлепками по ее белоснежной попке и укусами за ее сочные, как мякоть абрикоса, оранжевых сосков. «Ах!» Взревев, как раненый зверь, Ханаби кончила, повиснув на члене племянника. В ее матку мощными всплесками врезалось семя сына ее сестры, заставляя Ханаби помимо физического удовольствия наслаждаться извращенным чувством нарушения табу и некоторого триумфа над своей сестрой и ее мужем, который не позволял прикасаться к ее телу никому, кроме себя. Теперь она трахнула их сына и собиралась выносить от него ребенка. И этот факт заставлял ее как можно глубже насаживаться на член племянника, не желая, чтобы он прекратил кончать в нее, пачкая ее матку своими вязкими сливками. Но Боруто не позволил ей насладиться моментом и сбросил голодную суку, ткнув своим членом ей в лицо. Растерявшаяся красавица почти рефлекторно присосалась к нему, как ее учил этому старший Узумаки, и тщательно очистила член младшего, прежде чем тот развернул ее к себе задом, посмотрев на стекающую по ляжкам сперму, смазал ей попку и всадил свой член в ее задницу. «А-а-а!» Даже Наруто не трахал ее в эту дырочку. Она кричала, пока Боруто наслаждался узенькой девственной попкой своей зрелой тети, яростно натягивая ее, держась за ее молочно-белые пухлые бедра. Тело кунаичи было крепче, чем у обычной женщины, и скоро крики обиды и возмущения сменились на удивленные крики удовольствия. Игриво ухмыльнувшись племяннику через плечо, Ханаби начала насаживаться на его член, уже не требуя от него усилий, чтобы удержать взбесившуюся кобылку, но он не отпускал ее бедер, тщательно исследуя пальцами мягкость ее задницы. Боруто, ухватившись за талию, резко ускорился и, как можно глубже всадив член, залил внутренности тетеньки горячими сливками, заставив ту повиснуть на руках удерживающих ее талию из-за неожиданного даже для нее оргазма. Она даже не представляла, что ее попка настолько извращена, а ее голова настолько сломана, чтобы кончить от подобного. Но Боруто не дал ей отвлечься, прижав к стене всем телом и практически вбивая ее мощными толчками всем телом, трахая переполненную спермой попку Ханаби. «У тебя очень вкусная попка, сестричка Ханаби. Мой член просто не может насытиться. Я думаю, что не смогу тебя отпустить, пока полностью не выжму со своих яиц сперму. Ты сама виновата, что отъела себе такую задницу». Ханаби, слыша грязный шепот Боруто, яростно сжала его член в себе, заставив того в очередной раз разрядиться в ее нутро. «Ох, какая ты жадная! Не даешь мне и шанса растянуть удовольствие, выжимая с моего члена все соки. Но ничего, у меня еще много осталось». В этот день Ханаби была затрахана как никогда до этого. Вскоре Наруто узнал, что она беременна от его сына. И с тех пор Сакура практически перестала ночевать у себя в доме. Наруто был раздосадован и одновременно рад тому, что его собственная семья растет. А насчет любовницы и Сарады, ну, кунаичи много, а внуков он уже давно заждался. Наконец-то его сынок тоже озаботился расширением клана Узумаки в Конохе. То, что Сакура теперь не ночует дома, отрабатывая смены, Ханаби позволила Саске ускользать из дома и воровать с помощью его телепортирующего Риннигана технологии ниндзюцу, которые за эти 20 с лишним лет понапридумывали в Конохе. Наваки удивил перекос в развитии и, казалось бы, бесполезные и громоздкие фуиндзюцу, но потом осознал, что такие фуиндзюцу удобны для обладателей маленького объема чакры. Мельчают, однако, потомки. Но от этого менее полезными технологии и знания будущего не стали. Ночь за ночью Боруто отвлекал внимание верхушки Конохи, пока Саски сканировал своим шаринганом все архивы Хокаге и корня, главой которого он как раз и был. Приоритетом для него были ниндзюцу и различные разработки в медицине, после них фуиндзюцу и техника, работающая на чакре или электричестве, а иногда на гибридном источнике энергии. Мозги, конечно, от такого пухли, но Саске и Боруто пришлось держаться первые несколько недель после вторжения в этот мир очень тихо. Слишком уж подозрительно все вокруг. Они не слепые, и в глаза бросилось отсутствие любых сторонников Наваки, что обязательно должны были оставить след в Конохе. Но следы были тщательно заметены, а те, что были очевидно, ловушка, оставленная на поверхности, чтобы выловить нестабильные и подозрительные личности, интересующиеся всякими табу, то есть поднимать вопрос о том, куда делась вся семья Редика и Наваки сразу после возвращения из прошлого, было бы самоубийством, тем более открыто копать зацензуренную властями инфу. Пугало также полное отсутствие зверодевочек по всей Иконахе. Но у всего этого могло быть очень простое объяснение. Наваки спаковал чемоданы и уебал в закат. То, что это параллельный мир, возможно, но любой мир будущего – это лишь вариант будущего. Ирине Шеринган давал некие бонусы вроде понимания пространственно-временных законов. Так что Барута и Саски, которыми притворялись клоны Наваки, четко осознавали, что это именно будущее полвека спустя после вторжения Урашики в прошлое. Это точно то будущее, что ждет его прошлую версию. И он просто обязан выяснить, что заставило его исчезнуть из истории мира Шиноби. Иначе в чем смысл путешествий в будущее? Если им все понравится, то они просто оставят все как есть и не вернутся в прошлое, оставшись в этом времени. Если же нет, то будут действовать по обстоятельствам. Но это дело будущего, так что пока они держатся тихо и пытаются по максимуму освоить весь пробел в знаниях и силах, что образовался за четверть века развития технологии и науки. Ну ебано в рот. Вздохнул Саски, смотря на карту, где четко видно огрызки квадратных островов с огромным пустым местом в середине, заполненным морской водой. Будто несколько десятков квадратных километров просто взяло и вырвало из общей картины. Задавив паранойю, Саски продолжил добычу разведданных более приоритетных, чем очевидная ловушка для всех идиотов, что начнут копать под то, что стало с обитателями непонятного и несуществующего архипелага в океане рядом с руинами деревни скрытого водоворота. По крайней мере, ясно одно. У него в этом времени нет опоры в виде нескольких миллионов генетически усовершенствованных потомков. Барута в это время был полностью изолированным от другого клона и варился в своем соку со своей извращенкой мамашей и тетей, изредка навещая Сараду, которая уже объявила себя его женой из-за того, что залетела. Честно говоря, Барута было плевать, точнее Наваки. Он собирался смыться с этого мира при первой возможности, и то, что на него строит планы, его не заботит. Но вскоре выяснилось, что его мать и тетя тоже беременны, и он проклял этих старых бледей, ибо теперь они отшивали его, балуя редкими отсосами. Недолго думая, Барута нашел новую цель, с помощью которой он мог отвлечь внимание своего папаши. Выждав подходящий момент, он прокрался в ванную, когда там была его сестра Химавари. Полностью раздевшись, он вошел и спросил: «Сестричка, тебе потереть спинку?» Окинув его взглядом и долго задержав взгляд на его пульсирующем стояке, Химавари спросила: «Ани-чан, ты чё больной? Ну хоть ты нормальная?» Вздохнув, ответил Барута и без разрешения залез к паникующей сестре, начав мочалкой тереть ей спину, жалуясь, что вообще происходит с родителями. Они вообще какие-то помешанные на сексе. Батя всех подряд, кроме матери, долбит, мать срывается на меня. Тетя вообще не особо старалась скрывать свой интерес ко мне. Ну мы это, Хьюга как бы. До недавнего времени это считалось нормальным. Проворчала краснеющая и паникующая девушка лет 18, явно никогда не ожидавшая, что у нее будет разговор на подобные темы, тем более с родным братом, тем более голышом наедине. Ее взгляд все чаще соскальзывал на член брата, бодро стоящий по стойке смирно. Прищурившись, она решила спросить: «Ты никогда не хотел попробовать заняться сексом, например, со мной?» Барута на миг оцепенел, но продолжил натирать мочалкой сестру, но уже спереди, не щадя ее пышные сисечки со светлыми сосками. «А что моя маленькая извращенная сестренка хочет попробовать на вкус мясную палочку братика? Ну знаешь ли, это можно назвать уроком сексуального образования. Я уже 3 года чунины, девки вокруг только об этом и говорят. А мне как дочери Хокаге светит скорее политический брак, и то в случае, если найдется тот самый принц с остальными шарами, что рискнет заигрывать с дочерью нашего отца. Потому вариант первого раза с тобой мне уже не кажется таким неприемлемым». «Вот как? Да так, я, к слову говоря, уже балуюсь рукоблудием лет 5, так что не думай, что я такая глупенькая и наивная. Мне мужика хочется». В этот момент она повернулась, столкнулась с Барутой лицом к лицу. «Ну и как ты себе представляешь это?» Химавари поджала губки и решительно толкнула брата, забравшись на него верхом. Ухватив его член, она направила его в себя, плавно сев на полную длину, приняв его в себя. Немного нахмурившись, она с ярким румянцем на лице ухмыльнулась. Было просто. «Эй, почему крови нет?» Наваки, уже не раз натягивавший кунайчи на свой член, ответил: «Из-за сильных физических нагрузок у кунайчи редко сохраняется девственность к твоим годам. Это только недотроги во дворцах таким болеют при первом разе. Хм, Ну и ладно, без этого всего даже лучше. Химавари начала грубо ерзать тазом, сидя верхом на брате, но вскоре она наловчилась и начала насаживать свою киску так, чтобы самой получать удовольствие. Не прошло много времени, как она впервые кончила с настоящим членом в своей киске. Боруто подал момент и взорвал гейзер прямо в сестру, заставив ту расширить глаза и вскочить с брата как ужаленный.